теплые ночи спал я чаще всего не в пещере, а в гамаке, который подвешивал под большими листьями. Однажды утром проснулся, когда солнце только всходило, открыл глаза и увидел перед собой лицо очень странного человека. Мне оно показалось чуть-чуть знакомым. Я приподнялся и стал пристально вглядываться в это лицо, и оно тоже стало приближаться ко мне. «Какое горькое, жалобное выражение у него!» — подумал я. «Что с ним случилось? Где я его видел?» Повернул голову. При свете утреннего солнца из-за редких ветвей и стволов, окружавших меня, глянуло много людей, но у всех у них такие же лица, как у моего незнакомца. И каждое лицо почему-то расширилось, расплылось. И тут уж я не мог не засмеяться. Это все отражение моего лица в каплях росы, росинки, зеркала. Я стал всматриваться и разглядывать себя в зеркале, которое висело прямо передо мной на слегка согнутой ветке. Глаза лихорадочные, виски впалые. Вот каким увидел я себя в это утро, яркое и солнечное. Нектар, пыльца, семена, зерна — все это имелось у меня с запасом. Но истощенный организм нельзя восстановить только растительной пищей. Надо прибавить животные белки и жиры. Глянув вниз с гамака, я увидел, как тонкая оса, упираясь ногами в землю и подняв крылышки, волочит по земле огромную жирную гусеницу. Вот оса отбежала от своей жертвы, стала копать ямку, но потом вернулась, как бы проверила, на месте ли добыча, и снова подбежала к ямке и копает, копает. Я вижу, как гусеница делает слабые движения. Оса, прежде чем притащить ее сюда, парализовала уколами нервные центры. Гусеница ни жива, ни мертва. Скоро оса выроет ямку, втащит туда гусеницу и отложит на ее тело яичко. И личинка будет жить за счет гусеницы, развиваться, превратиться в осу. Но я голоден. Осторожно спустился с гамака и стал пробираться к гусенице. Нет, такая пища мне сегодня не по душе. Надо поискать другую. Я посмотрел на реку. Там столько мальков. Надеть скафандр и ловить рыбу. Но чем ловить? Сетями пауков, чем не рыболовная снасть. Ими я перегорожу один из протоков реки. Рыба будет. Лист 39. Каждый день спускался я на дно реки, надевал скафандр и осматривал свой невод. Конечно, мальки попадались нечасто. К рыбной пище я стал привыкать. Один самый большой колокол серебрянки я приспособил для хранения улова. Перевернул его, привязал к веткам куста, склонившимся над рекой. Получился сачок. Лист 40. Шли дни, а я все еще не оставлял эти места. Всякий раз, спустившись на дно, я не сразу направлялся к моему неводу, а подходил к затону. Все присматривался, не лежит ли там мой дневник, пачка листков, запечатанная в воске. Но дневника не было. Как и раньше, у входа в затон стояла светло-зеленая гидра и тянулись по воде ее щупальца. Конечно, мой дневник мог вывалиться из мешка и не в затоне, а в другом месте реки. Но все же надо непременно попытаться пробраться в затон, где обитает гидра. Не остался ли там дневник? У меня были в запасе сети, неводы, мешки. И вот однажды я решился. Накину на гидру сеть и обшарю затон. Несколько шагов отделяло меня от гидры, когда, заслоняя ее, мимо проплыла огромная черная рыба. Я отбежал, прижался к береговому обрыву и увидел, что из грунта торчит какое-то животное, извивается, буравит грунт. Оно вгрызалось в землю, пыталось скрыться. Не удавалось, грунт не поддавался, видимо, мешали плитки известняка. Животное упало на дно, стало уползать. Змея? Тело, составленное из гигантских колец, подтягивалось, извиваясь в разные стороны, и при этом казалось, что кольца движутся сами по себе. Змея то сокращалась, то становилась длиннее. Через мгновение на змею кинулась черная огромная рыбина. Резкие и неожиданные были движения этого хищника, который тоже то сокращался, то удлинялся. Только челюстные пластинки, усаженные острыми зубами, и несколько глаз успел я рассмотреть. Не скоро я догадался, что вижу пиявку, схватившую дождевого червя. Пиявка и дождевой червь. Хищник намертво присосался к водяной змее. Она крутилась, вертелась, билась о подводный обрыв, пыталась уползти. Дикий танец. Замутилась вода. Я отступал все дальше и дальше от затона. Неожиданно обвалился подводный выступ берега. Обвал, темнота. Я успел выплыть и выбраться на берег, отдышался. Снова спустился на дно реки, муть осела, вода стала прозрачной,